на откидную дощечку посередине и начали кружиться над трассой. Вертолеты прикрытия следовали за нами как привязанные. По второму заходу наблюдатели с правого борта доложили, что примерно в том месте, где мы взяли Аюпова Хаева, стоит машина. В носовой блистер я рассмотрел большой темно-синий автомобиль, иностранный внедорожник с распахнутыми дверями. Возле джипа стоял двое мужчин и всматривались в придорожный лес. Услышав вертолет, они резко прыгнули в салон. Джип с довольно приличной скоростью стартовал.